Глава 22. Эпиграф. Людей следует либо ласкать, либо изничтожать, ибо за малые обиды они мстят, а за большие уже не могут. Поэтому наносимые человеку обиды должны быть такими, чтобы не бояться мести. Никола Макиавелли, Государь. Шел дождик. Мелкий, но затяжной, и потому достаточный, чтобы превратить узкие переулки речного порта Пьяна в вязкую грязь. Тут и там в грязи лежали доски, призванные обеспечить передвижение по городку без риска увязнуть. Однако доски лежали редко, и прыжки по ним напомнили Геральту Каэр Морхен и ведьмачьи упражнения на гребенке. После дюжины прыжков он, наконец, нашел то, что искал. Хижину, крытую прогнившей и поросшей мхом соломой, с примыкающей конюшней. Двери хижины украшал большой пучок соломы. Геральт толкнул дверь, кривую и неподатливую, плохо закрепленную в косяке, набрал в легкие воздуха и вошел. Нащупал в темноте и отодвинул задубевшую от грязи рогожу. Внутри, в полумраке, слабо освещенном лампадками и свечами, за столами сидело несколько мужчин. За грубо сколоченной стойкой трактирщик протирал фартуком кружку. Геральт харкнул и плюнул на пол. И ждал. «Как звать-то?» — прохрипел после долгой паузы ближайший из мужчин, меряя Геральта недобрым взглядом из-под густых седых бровей. «Эсау Келли». «Ладно. Твоя очередь после Любодрога. Вон того, что там сидит». «Ясно». Геральт сел за стол в углу. Он уже успел хорошо изучить здешние порядки. Ищущие работу охранники обычно встречались в трактирах, как правило, крайне убогих, расположенных на окраинах населенных пунктов, в местах пустынных, мерзких и опасных. Условным сигналом и знаком, что это здесь, служил подвешенный на дверях пучок соломы. Любого вошедшего бил, словно таран, тяжелый смрад скверного пива, пота, мочи, чеснока, капусты, заношенных портянок, старых сапог и черт знает чего еще. Следовало это стерпеть и войти уверенно, показывая тем самым свою принадлежность к ремеслу. У охранников были свои обычаи и привычки, некоторые почти ритуального характера. Входя впервые в заведение, следовало смачно плюнуть на посыпанный опилками пол. Это был знак принадлежности к цеху. Других, кто пытался войти, выпроваживали. Порой весьма решительно и жестоко. Тому, кто показал знание обычая, позволяли расположиться. Указывали, кто последний на трудоустройство и после кого будет его очередь. Потом можно было делать, что вздумается. Или сесть в углу и не делать ничего. Геральт всегда выбирал последнее. Осмотревшись, садился и соблюдал обычаи. К самым причудливым можно было отнести хоровое приветствие после того, как кто-то чихнул, звучащее «Чтоб ты тут же обосрался!». Когда кто-то поднимал тост за короля, следовало встать и выпить. Вопрос о том, какого короля имеют в виду, считался бестактным, за что наказывали главным образом словесно. А в случае посещения отхожего места по малой нужде, если при этом там было общество, следовало быстро произнести «Заказываю на ворона!». Тем, кто этого не произносил, обмачивали сапоги и штанины. Братство просиживало в трактире, пило без меры, болтало, вспоминало прежние успехи и неудачи, заработки и потери, играло в кости, дремало, прислонившись к стене или положив голову на стол, либо сидело без движения, уставившись в пустоту. Время от времени, крайне редко, кто-то врывался и громко объявлял, сколько нужно людей, для чего и за какую плату. Счастливчики, на которых выпадала очередь, выходили, либо отказывались в пользу следующих, сами ожидая более выгодного предложения. Нередко случалось, что кто-то покидал заведение и очередь, заскучав или решив поискать счастье где-нибудь в другом месте. Время от времени появлялся кто-то новый. Геральт не выказывал ни малейшего интереса, но внимательно приглядывался. Первые возможные адреса в Каэдвене и немного полезных сведений он получил от знакомых почтовиков из Нижней Мархии. Благодаря этим сведениям он нашел трактир, который регулярно посещали ищущие работу охранники. Случилось это в начале апреля на окраине форта и гарнизонного городка Банглеан. Не найдя, однако, ни там, ни в нескольких других каэдвенских местечках следов Меритксель, Понти или Фрика, ведьмак пересек границу на реке Понтор и оказался в городке Ранкур, что уже в королевстве Айдирн. Ранкур, стоявший на торговом тракте, ведшем из Арткаррейга в Венгерберг, был популярен как среди охранников, так и среди нанимавших их странствующих купцов. На обочинах тракта то и дело белели скелеты людей и лошадей, а это побуждало купцов раскошеливаться на охрану. Движение в Ранкуре было оживленным, но и здесь Геральт не напал на след тех, кого искал. Зато удивительное дело, неожиданно подошла его очередь, и в качестве охранника купеческого каравана он отправился в Хагге, что лежал на не менее оживленном тракте, ведущем далеко на запад, аж до самого Горсвелена в королевстве Темерия. Хагге был мрачным городишком в тени еще более мрачного замка. В замке стоял крепкий гарнизон, готовый якобы отразить очередные попытки захвата приграничных земель, которые время от времени предпринимали маркграфы Каэдвенской Нижней Мархии. Благодаря этому гарнизону в городке процветал бордель, а в трактире среди ищущих работу охранников нередко попадались дезертиры. Между покосившимися домами рылись в грязи свиньи, блеяли козы, а утки плескались в лужах. И здесь Геральт ничего не нашел. И впервые его одолели сомнения. Он начал опасаться, что это было поисками иголки в стоге сена. Причем неизвестно, тот ли это стог, тот ли луг, и та ли вообще местность. Но он не сдавался. Пересек еще одну границу и перебрался в королевство Редания, где возобновил поиски в Белом мосте, речном порту на водном пути к Новиграду. В Белом мосте трактир охранников был битком, но вскоре там поредело. Реданская стража устроила облаву и повязала больше половины посетителей, разыскиваемых за разные преступления, в основном неуплаченные штрафы. К счастью для Геральта, ни его приемная фамилия, ни описание внешности не значились ни в одном разыскном листе, и он мог спокойно продолжать поиски. Следующей остановкой было предместье небольшого городка Травна, тоже стоявшего на Понтере. И именно там удача, наконец, улыбнулась ему. Он напал на первый след и получил наводку. Наводка была, правда, мутной и неясной, но была. Пренебрегать ею не стоило. Геральт двинулся по следу и попал в порт Пьяна, где и находился сейчас. Заскрипела кривая дверь. «Здорово, братва!» Голос был странно гнусавым, будто говорящий был с заложенным или свернутым носом. Геральт глубже забился в угол и в темноту. «Есть работа!» — объявил гнусавый пришелец. «Нужно двое в компанию. Сопровождение Доринды. Четверть кроны в день. Кто хочет?» «Тебе, Понти!» — отозвался после паузы тот с седыми бровями. «Уже было сказано!» «Не будь тем, что под конем болтается! А ты, как слух идет, все тот же кусок дерьма! Ты себя показал! Ищи дураков в свою компанию где-нибудь в другом месте!» «Значит, желающих нет?» «Не с тобой!» «Ха! Воля ваша! Не хотите? Не надо! Захотите — не будет! Черт с вами!» «А с тобой то, что под конем болтается. Скрипнула дверь. Геральт встал. Все началось, едва он вошел в конюшню. Цибор Понти, видимо, узнал его еще в общей комнате или приметил стоящую в конюшне плотву, потому что как только Геральт вошел, тут же бросился на него с вилами, яростно рыча. Геральт легко уклонился, мысленно усмехаясь. Нападать на ведьмака чем-то столь тяжелым и неуклюжим, как вилы, было редкой глупостью, если не сказать безумием. Понти этого не понимал. Прыгал, рычал и тыкал вилами, а ведьмак уходил от ударов, словно тень. Наконец ему это надоело. Он подскочил, схватился за черенок, вырвал вилы из рук Понти и врезал ему прямо по кривому носу. Понти взревел, рухнул на колени и схватился за лицо. Между пальцев хлынула кровь. «Где Мерит Кселифрик?» Цибор Понти что-то невнятно промычал. Удар черенком, в сущности, исправил ему нос, выпрямил его. Но бандит все равно гнусавил, пожалуй, даже сильнее прежнего. Видать, там в носу сместились какие-то хрящи. «Где Мерит Кселифрик?» «Пошел ты, выродок, ублюдок!» Геральт сорвал со стены моток пеньковой веревки, накинул ее Понти на шею сзади. Скрутил, в перекрут веревки вставил подобранный с земли колышек. «Где Мерит Кселифрик?» «Пошел!» Геральт левой рукой натянул веревку, а правой повернул колышек. «Пощади!» — прохрипел Понти. «Не убивай!» «Говори!» «Бо... охранял свиту какой-то шишки из Оксенфурта! Наверное, все еще там! А Мерит Ксель ничего не знаю! Клянусь!» Геральт повернул колышек еще на четверть оборота. «К морю подалась!» — прохрипел Понти, тщетно царапая и дергая душившую его петлю. «Хотела плыть куда-то далеко! Не убивай!» Геральт вспомнил сентябрь, канун равноденствия, рассвет. И Понти, лупившего его по рукам и голове, окованной дубинкой. Он повернул колышек, резко и сильно преодолевая сопротивление. Цибор Понти уже не мог хрипеть, только выгнулся дугой. А резкий смрад выдал, что у него отказали все мышцы. Геральт повернул колышек еще на полоборота. Для верности. Университетский городок Оксенфурт был тесным, шумным, душным и вонючим. Геральт чувствовал, что долго здесь не выдержит. Надоело протискиваться сквозь толпу и задыхаться от смрада. Место встреч охранников с пучком соломы на дверях найти не удалось. Может, оно и к лучшему. Он не знал, как братство отреагировало на труп Понти в конюшне. С того происшествия минула целая неделя. Он поспрашивал немного, безуспешно, по трактирам и постоялым дворам. В одной из харчевен, где утром на его расспросы лишь пожали плечами, решил позавтракать. После завтрака собирался убраться подальше от Оксенфурта и где-нибудь в другом месте возобновить поиски Мерит Ксель и Боригара Фрика. Однако судьба распорядилась иначе. «Ведьмак?» Боригар Фрик изменился. Отрастил волосы, но не стриг их, отчего его голову теперь украшал неопрятный нимб седоватых косм. Сел без приглашения напротив, поправляя на поясе мешающий меч. «Выследил меня здесь», — без предисловий начал он, — «чтобы посчитаться за то, что в Каэдвене было. Не отрицай». Геральт и не собирался отрицать. «Упрямый ты, ничего не скажешь», — продолжал Фрик. «Впрочем, не удивляюсь. Сам бы так же поступил, окажись на твоем месте. Однако есть загвоздка. К дракам, особенно с применением оружия, закон в Оксенфурте беспощаден, а стража повсюду. Так что если нападешь на меня где-нибудь при людях, а я тебя убью, то загремлю в тюрьму. Даже если это будет самозащитой. Поэтому, раз уж ты позавтракал, предлагаю пойти в укромное место, где никто не увидит, как мы решим наши дела и куда закон не дотянется. Согласен? Согласен. А меч этот мой. Неправда, — покачал головой Фрик. Он мой. Военный трофей. Бандитская добыча. Называй как хошь. Закончил завтракать? Закончил. Тогда пошли, пока солнце не поднялось выше. Не люблю решать такие дела в жару. Несмотря на раннее время, на главной улице Оксенфурта уже было людно. Торговцы и лоточники открыли свои лавки и прилавки. Из харчевин и жаровин уже тянуло многократно использованным жиром. Нарастали гомон и суета. Фрик, однако, вел ведьмака переулками, где было все еще пусто и тихо. Наконец свернул в узкий проход за большим амбаром на замкнутый со всех сторон двор. Осмотрелся, проверил носком сапога твердость грунта. «Прежде чем начнем, — сказал он, — у меня есть предложение. Дело в том, — продолжал спокойно, — что Меритксель, которую ты ищешь так же упорно, как и меня, не слишком умело обращается с мечом. В схватке с тобой у нее не будет шансов. Она мне дорога, мы были любовниками. Предложение такое. Оставь ее. Поклянись, что не тронешь ее, и я сохраню тебе жизнь. Позволю уйти». Геральт молчал. «Ты молод. Вся жизнь впереди. В пьяни ты удушил Цибора. Пусть этого хватит. Пусть это утолит твою жажду мести. Договорились?» «Нет, не договорились». Фрик атаковал без предупреждения, вероломно. Крутанулся в полуобороте, молниеносно выхватил меч и с обратного полуоборота рубанул, целя в голову. Геральт уклонился так незаметно, что клинок лишь скользнул по нему. Сам он тоже уже держал меч и ударил коротко, метя в висок. Фрик парировал, приняв удар на Рикассо, отскочил. «Сам напросился», — процедил. Он сделал мельницу мечом, выполнил быстрый гран-пассата правой ногой, закрутил клинком в молинетто. «Невозможно», — пронеслось в голове Геральта. «Это невозможно, ведь это финт Хольта! Сейчас будет мандритто в левый висок и повторное молинетто. Я парирую...» Он парировал удар. «Теперь будет контратемпо, пассо ларго левой ногой, молинетто и трамаццоне. Финт Хольта. Смертоносный финт, от которого нет защиты!» «Рисунки Престона», — подумал он, — «в списке. Те штриховые фигурки. Рисунки, изображающие...» Фрик ударил молниеносно. Шагнул в пассо ларго, закрутил молинетто и выгнул корпус для коварного трамаццоне. Геральт не стал парировать. Подскочил вплотную, столкнувшись с Фриком грудью, и без замаха вогнал ему крестовину меча в глаз. Глазное яблоко поддалось с мягким студенистым сопротивлением. Хрустнули тонкие кости глазницы, сталь крестовины вошла в мозг. Глубоко. Геральт выдернул меч, отскочил. Боригар Фрик на мгновение застыл, страшно скривив лицо. Потом накренился и рухнул навзничь, как бревно. Он был мертв еще до того, как упал.